Даже неудачная попытка выполнить указание полезна. Неудача сейчас при скрещении токов, удача, когда токи изменятся. Многое, очень многое зависит от пространственных условий. Человеческий организм, являя собою часть целого, находится с ним в тесной взаимосвязи. Арфа духа реагирует и отзывается на все пространственные звучания. Это и есть пространственное созвучие. Трудно сейчас, в период великого переустройства мира, когда рушится старый мир в своем видимом и невидимом аспекте. Ведь и в тонком мире разрушение его кристаллизованных форм велико. Не может быть ни спокоя, ни умиротворения, пока не наступит завершение. Так же, как беспокойны и неуравновешены стихии, точно так же неуравновешены и антагонистичны и пространственные токи. Немудро преисполнится миром и спокоем, когда вся планета в огне напряженного переустройства. И как может это произойти, когда мы в напряжении неимоверном стараемся удержать равновесие и предотвратить взрыв? Трудное время, тяжкое время. Не могут чуткие духи не созвучать на него и преисполниться спокоем. По всей цепи иерархии проносится эхо небывалого напряжения. События быстро следуют одно за другим, потрясая пространство на далекие расстояния. В орбиту планетного переустройства включены все. Нет теперь уголков на земном шаре, где в счастливом неведении люди могли бы оградиться от кармы планетной и не ответствовать на мировое переустройство. Эпоха огня приближается, и волны пространственного пламени касаются всех. Небывалое время. Все великое и все низкое выявляет себя для утверждения и жизни, для уничтожения и смерти. Победа суждена свету, и поражение тьме.